от количества пристальных взглядов, обращенных к ней. Василиса смутилась и, уставившись в пол, принялась рассматривать узорные прожилки серо-голубоватых каменных плиток. Между тем Марк ответил низкий поклон и, злорадно оглянувшись на ребят, отошел в сторону. «Как тебя зовут, девочка?» Один из белоснежных поднялся и вышел к ним на середину круга. Василиса сразу узнала его, несмотря на новую белую одежду — Мандигор. Правда, глаза мужчины как-то странно бегали, а руки нервно сжимали белый жезл, такой же, как у Марка, но подлиннее, да и побольше в размерах. «Он же знает, как меня зовут», — подумала девочка, но тем не менее ответила. «Василиса Огнева». Люди на скамейках зашевелились, зашумели, кое-где раздались удивленные и гневные восклицания. «Господин Лазарев, вы обвиняетесь в похищении малолетней дочери господина Нортона Огнева», — сухо отчеканил Мандигор. «Можете ли вы опровергнуть это?» Василиса растерялась. Из толпы белоснежных людей поднялся еще один человек, сидевший на самом первом ряду. Его руки тоже крепко сжимали длинный белый жезл. Мужчина был смугл, у него были такие же веселые темно-карие глаза, как у Ника. «Папа!» — прошептал Ник, прываясь подойти к отцу, но тот остановил его быстрым движением. «Я первый раз вижу эту девочку», — сообщил старший Лазарев, с большим любопытством разглядывая Василису. «И я в первый раз вижу этого человека», — громко заверила Василиса. «Расскажи, как ты совершила переход на Эфлару, девочка?» — ласково попросил Мандигор. «На этой...» — Василиса мучительно покраснела под перекрестием взглядов. «На огненной лестнице, с помощью таких маленьких часов, которые дал мне...» «Твой часовой переход на Эфлару был зафиксирован по адресу инерциоида, записанного на имя Ника Лазарева», — перебил Мандигор. «Ник дал мне свой пароль», — пролепетала несчастная Василиса. «Дело в том, что я... Понимаете, мне угрожали». «Лазарев тебе угрожал, девочка?» — тут же переспросил Мандигор. «Да нет же!» — Василиса совсем запуталась. «Просто мне надо было срочно убежать из дома!» Ее щеки густо залились малиново-красным. Василиса вдруг подумала, что на самом деле ей никто не угрожал. Одни слова, загадочные фразы, полунамеки, но прямой угрозы для ее жизни не было. В освещенный круг вышло еще двое. Мужчина в темном плаще и женщина в узком и длинном идеально белом платье. У Василисы упало сердце. К ним приближались Нортон-старший и госпожа Мартинова. Последняя улыбалась, не скрывая победного ликования. «Ну что же происходит?» Василиса в замешательстве отступила на шаг и наступила на ногу Фэшу. «Я еще доберусь до тебя, шпионка», — прошептал он ей в ухо, больно схватив за локоть. «Ты подставила Ника, значит, я не ошибся. Твой отец подослал тебя, проклятая Фейра». «Неправда», —